Между тем из Амстердама прибыл банкир Леверан, и Франклин принялся разрабатывать совместно с ним меморандум, который он хотел представить французскому кабинету, чтобы аргументировать необходимость займа. Все яснее становилось, что скорейшее получение 25 миллионов, которые требует Конгресс, было жизненной необходимостью для Соединенных Штатов. И все-таки доктор колебался. Время, чтобы требовать такую большую сумму, было неблагоприятным. После заключения Союза общение между Францией и Америкой стало более тесным. Теперь во Франции были лучше информированы о раздорах внутри Конгресса, о положении в стране. Теперь стали известны многие подробности, весьма неприятные для новых союзников. Французские офицеры вернулись домой крайне недовольные. Они очень скверно характеризовали положение дел в Америке. По их мнению, в торжество независимости верила едва ли четвертая часть американцев. Мосье Ларош, один из недовольных офицеров, злоострил, что друзей Американской Республики в Париже больше, чем в Америке. Другой офицер, мосье де Портай, капитан из эскадры адмирала Дестена, раненый в бою, кричал повсюду, что с американцами невозможно иметь никакого дела. Они делентяи, день и ночь пьют чай, хлещут ром, курят и отлынивают от работы. Долго они, несомненно, не продержатся. Кроме того, они питают бешеную антипатию к французам и скорее перейдут на сторону англичан, чем будут сражаться бок о бок с французами. Некий чиновник Министерства финансов, мосье Пелье, объездил по поручению мосье Некера Соединенные Штаты. Теперь враги Америки распространяли копии его доклада. «Уполномоченные американского правительства, — сообщал Пелье, — получают от государственных поставщиков чудовищные проценты. Эгоистически расчетливый дух царит в стране. Никому и в голову не приходит осуждать подобный образ мышления. Жажда наживы — самая характерная черта американцев, особенно в Северных Штатах». Франклину казалось неразумным требовать огромную сумму, необходимую Конгрессу, в момент, когда все салоны и кофейни Парижа гудят от подобных сплетен. Правда, видные государственные деятели обещали ему, что как только он станет единственным и полномочным представителем Америки, с ним сразу же начнут переговоры о займе. Но Франклин знал по опыту, сколь можно полагаться на обещания дипломатов. Даже самые ясные обещания – можно толковать так туманно и долго, что от них ничего не остается. В течение этих недель он несколько раз беседовал с Лафайетом. Генерал Вашингтон, как явствовало из слов маркиза, был убежден, что без помощи французской армии и французского флота нельзя добиться решительной победы, нельзя выиграть войну. Французский экспедиционный корпус был создан без особых проволочек, и это была весьма внушительная армия. Маркиз получил предписание в ближайшие дни выехать в Гавр, чтобы в качестве вице-генерал-квартирмейстера произвести смотр войскам. Но, к сожалению, армия не смогла отбыть в Америку. Конгресс не давал французским войскам разрешения на въезд в страну. Дело в том, что между американцами и адмиралом Дестеном вспыхнули жестокие трения, и Конгресс опасался еще худших осложнений, если целая французская армия будет стоять у них в стране. «Конгресс, — жаловался Лафайет, — не желает воинских частей, не желает опытных офицеров, не желает ничего, кроме денег. Помогите мне, доктор Франклин, — горячо просил он, — сделайте так, чтобы прибытие французского вспомогательного корпуса показалось заманчивым Конгрессу. Втолкуйте этим господам, что французская армия принесет с собой французские деньги, которые в конце концов попадут к ним. Боже мой, какие торгаши депутаты вашего конгресса, вздохнул Лафайет. Я всегда думал, что французы скупой народ, но по сравнению с вами мы настоящие расточители. Автор доброго Ришара, который так настойчиво проповедовал своим читателям бережливость, хотя сам не всегда в точности соблюдал это правило, улыбнулся. Одно было несомненно. Даже отправка французского вспомогательного корпуса, без которого нельзя выиграть войну, зависела от займа.